Я вошел в хату. Две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа. Дурной знак. В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи. Поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой. Через 10 минут он захрапел, но я не мог заснуть. Передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами. Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно. Кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я не мог полагать, чтобы это существо сбежало по отвесу берега. Однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты. Навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. В тот день немые возопьют и слепые прозрят, — подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтобы не терять его из вида.